А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Приветствую зрителей, слушателей Народнославянского радио. Мое имя Рират. Сейчас я хотел бы ответить на поступившие Народнославянское радио вопросы. Итак, первый вопрос, на который я отвечу. В ряде молока и чем его заместить? Значит, молоко, из того, что мне известно, кстати, то, что мне известно, почерпнул из книг. В принципе, название книг дадим в описании, ниже под роликом. Кому будет интересно, можно обратить внимание. Так вот, молоко, попадая в организм, образует ксерогель, который покрывает стенку кишечника и препятствует нормальному пищеварению. Молоко для организма – это слизеобразующий фактор. Вот. Слизь отягощает кишечник, тем самым может возникнуть ситуация, когда кишечник будет смещен вниз из-за этого, при накоплении большого количества слизи. Слизь также может служить убежищем для червей, черви могут благополучно в нее зарываться и пережидать там различные противопаразитарные атаки, которые мы будем на них производить. Итак, почему же так происходит, что молоко, попадая в организм, преобразуется в ксерогель? Да потому что жиробелковая молекула молока, она больше, чем человеческая, чем та, которую человеческий кишечник через сосочки в тонком кишечнике может усвоить. И получается, что неусвоенные жиробелковые молекулы, они так и остаются в кишечнике и, скапливаясь, из себя образуют вот такой вот ксерогель. В вопросе был намек на то, что все те, кто пропагандирует отказ от молока, являются, скажем так, абонентами компании по производству соевого молока. Так вот, я не отношусь никоим образом к компании по производству соевого молока. Более того, скажу, что соевое молоко само по себе тоже очень вредно, потому что вся соя, в принципе, в данный момент является генно-модифицированным продуктом, точно так же, как и кукуруза. Поэтому употребление сои и соевого молока я также бы не советовал, как и употребление коровьего молока. Помимо этого, коровье молоко является хорошим абсорбентом. Оно абсорбирует на себя токсины, но помимо токсинов еще микроэлементы и минералы. Поэтому молоко применяется при отравлениях. Когда человек испытывает химическое отравление, ему на вредных производствах, допустим, дают молоко, эти токсины абсорбируются молоком и потом благополучно выводятся из организма. Вот. И, собственно говоря, в этом может быть единственная польза молока, и применять его при отравлении. Но питаться им, конечно, это достаточно вредно. Помимо прочего, в молоке присутствует казеин, потому что коровам необходимо из чего-то формировать рога, копыта. Казеин человеческим организмом не используется, поэтому откладывается на суставах, откладывается на костях, образует различные препятствия нормальной работе суставов, костей. Вот. Что еще можно сказать о вреде молока? Большое количество слизи в кишечнике, образованной молоком, приводит и к атипичному дерматиту, приводит к часто возникающим простудным заболеваниям у детей. Поэтому, если ваш ребенок постоянно имеет насморк, постоянно имеет какие-то респираторные заболевания, тонзиллит, то прежде всего необходимо обратить внимание на его кишечник и на его рацион. Если его рацион богат молочными продуктами, то для того, чтобы убрать эту проблему, целесообразно из его рациона эти молочные продукты изъять. Тогда ситуация будет выравниваться. Вот. Ну, собственно говоря, человеку полезно только молоко, имеющее сходный, близкий к человеческому размер жиробелковой молекулы. Такими размерами обладает молоко от белой коровы. Собственно говоря, если вы увидите корову чисто белую, абсолютно белую, то такое молоко, причем парное, не пастеризованное, пока оно свежее, можно употреблять в пищу. А молоко от коров, которое имеет темную пигментацию, в пищу употреблять нежелательно. Более полезное, чем молоко коров, является козье молоко. Вот. Можете, в принципе, если выбирать из двух зол, то употреблять в пищу козье молоко. Чем заменить? Молоко можно заменить продуктами, богатыми кальцием. Можно заменить кунжутом, можно заменить, употребляя мак, но и там существует целая таблица продуктов, которые содержат кальций. Вот. Из этого перечня продуктов можете выбрать те, которые вам по вкусу. и по вашим пристрастиям устраивают, и начать употреблять их в пищу. Белок, который существует в молоке, чем его можно заменить? Его можно заменить растительными белками. К примеру, та же самая крупа киноа, она имеет очень большой, богатый состав аминокислот, близкий к мясу. Можно, например, заменить ей. Можно начать употреблять в пищу куриные яйца, перепелиные яйца, которые являются более полезными, чем куриные. И таким образом вы будете более здоровым человеком, нежели тот, который употребляет молоко при прочих равных условиях. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч. Увидимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить.